Внимание! Книга озвучена искусственным голосом. Специально для сайта aook.com. После прослушивания не забудьте оставить свой отзыв о книге на сайте aook.com. Ведун. Книга вторая. Ведун. Книга вторая. Глава первая. Ведун. Книга вторая. Глава первая. Внезапно чья-то широкая ладонь зажала Андрею рот. В нос едко ударил запах давно не мытого тела. Молодой человек выпучил от неожиданности глаза и, не понимая, что с ним происходит, стал рефлекторно громко мычать и брыкаться, извиваясь всем своим связанным телом. Неужели его решили в дороге по-тихому задушить? Какой ужас! Тихо, ведун, не шуми, и себя и нас погубишь! Кто-то горячо зашептал ему прямо в ухо. Андрей замер, перестав брыкаться. Он не мог поверить. Это был голос Микши, его старого друга и лучшего дружинника покойного князя Вятка. Но как? Быть того не может. Откуда он тут? Андрей считал его давно погибшим в той дикой резне в лесу, на третий день его собственной свадьбы. Прошло уже столько дней. Неужели он каким-то чудом уцелел? Не шуми, повторил Микша и снял руку с его рта. Вокруг стояла тихая безлунная ночь. Совсем невдалеке от них, в центре небольшого походного лагеря, ярко полыхал костер и слышались приглушенные голоса ночных дозорных. «Микша, ты жив?» – тихо воскликнул Андрей. «Вот радость-то! Откуда ты здесь?» «Ша, да тихо ты!» – зашикал на него дружинник. «Знамо дело, жив, коли ерзаю тут перед тобой на коленках. Мы за обозом по следам шли, чтобы выручить тебя из неволи. Сейчас я веревки перережу», — сказал он, доставая кинжал. «Давно уже идете?» «Да уж третий день. Со мной кузнец наш из Кордна Пушта. Небось помнишь его, и еще пара верных отроков. Мы были совсем рядом, да все случая подходящего не было, чтобы тебя освободить», — отвечал Микша, возясь с веревками. Андрей терпеливо ждал. Его конвоиры, получив строжайший приказ князя Божидара доставить в целостности важного пленника в Хазарию, глаз с него не спускали ни днем, ни ночью. О побеге нечего было и думать. Шли вместе с обозом, в котором везли Кагану ценные подарки и других рабов. Каждую ночь Андрея связывали по рукам и ногам, чтобы не сбежало, и еще дополнительно привязывали к обозной телеге, в которой он и спал под ворохом тряпья и соломы. Поначалу его тюремщики относились к нему с некоторой опаской. Что и говорить, слухи о могуществе ведуна гуляли по всей земле Вятичей. Но, поняв, что ничего страшного им не грозит, они стали обращаться с ним, как с обычным пленником, проданным в рабство. «Как там дома? Как моя весна?» – торопливо спрашивал Андрей, пользуясь случаем. То сам в городище не совался, после того, как тогда в лесу от душегубов Божидара еле ушел, в лесу жил, одичал совсем, прямо как леший стал, отвечал Микша, но Пушта сказывает, супруга твоя жива и здорова, но пребывает в большой печали, оплакивает тебя, словно умершего, а в городище навече Божидара новым князем избрали. Он в смерти Вятка и его нарочитых людей обвинил северян, дескать, они засаду учинили, грозится походом на них пойти, кровной мести добыть за убийство брата, а в Кордно теперь всем первый старейшина Харев, да верховный Волхв заправляют. Они, люди говорят, тоже в сговоре с Божидаром были. Лживые паскуды, предатели, выругался сквозь зубы Андрей, чтоб им сдохнуть. Для начала, нам бы самим тут не сдохнуть, разумно заметил Микша, еле поспели за вашим обозом. Ну, все, ты свободен. Вы очень вовремя, сказал Андрей, энергично разминая затекшие конечности, слышал обрывки разговоров моих провожатых. Завтра мы уже доберемся до окраинных границ Хазарии, и там они передадут меня людям великого Кагана. Радовались, бестии, что в обратный путь скоро. Значит, нужно спешить, тихо отвечал Микша, другого случая уже не будет. В Хазарии, боюсь, нам тебя уже не достать. Там, в степи, все как на ладони. Ну, поднимайся, идти можешь? Кажись, могу, не очень уверенно отвечал Андрей, чувствуя слабость в ногах, ослаб я очень. Да выглядишь неважно. Окинул его взглядом дружинник, исхудал, да оброс весь. Небось кормили скверно, не то слово, сволочи, одними объедками. Ладно, идем по-тихому, нас тут кони недалече. Но по-тихому не вышло, а вышло, как всегда, через одно место. Это только в фильмах герои ловко одурачивают своих врагов и в самый последний момент ускользают невредимыми. На этот раз все случилось до боли банально. Один их ночных дозорных решил отойти по нужде подальше от костра и случайно наткнулся прямо на беглецов. Вот он, его величество случай. И приспичило же, блин, человеку не ко времени. Тревога, братцы, к оружию, завопил он, тут чужаки. Ведун сбегает. В следующую секунду из ночной черноты соседних кустов вылетела стрела и вонзилась дозорному прямо в горло. Его крик резко оборвался, и он с каким-то хриплым бульканьем рухнул в снег, захлебываясь кровью. Но было поздно, свое дело он сделал. В лагере послышались крики и поднялась суматоха. Из походных шатров выскакивали вооруженные люди. В ночной темноте ярко вспыхнули факелы. Теперь беглецов заметили и другие. Боги. Ведун сбегает. За ним. Послышались крики. Вон они. Смотрите. Беги, Андрейка, вон в те кусты. Быстро шепнул ему Микша. Там Пушта притаился с лошадьми. Как же ты? Обо мне не думай. Выкручусь. Не впервой. Ну же, беги. И он ловко метнул кинжал в подбегавшего дозорного. Тот, словно споткнувшись, повалился на землю. Еще одного сразила стрела Пушты. Андрей изо всех сил припустил по указанному Микшей направлению, а дружинник, выхватив меч, встретил преследователей лицом к лицу. Клинки со звоном скрестились. Молодой воин, ловко увернувшись от страшной секиры, одним ударом уложил очередного противника. Но уже подоспели остальные. «Торопись!» — крикнул Микша, отбиваясь от наседавших врагов. Легко сказать, бежать по рыхлому снегу на ослабевших ногах, да в рваной обуви было нелегко. Андрей, задыхаясь и путаясь в полах свиты, напрягал все силы, чтобы добежать до спасительных кустов. Но когда он уже был от них в нескольких шагах, то увидел, как там вдруг замелькали факелы и послышались отчаянные крики, звон оружия и звуки борьбы. Очевидно, преследователи обнаружили Пушту и его отроков. Андрей не знал, что теперь ему было делать, но тут из-за кустов прямо на него выскочила оседланная лошадь, вероятно, одна из тех, что держал наготове бывший кузнец. Резкие звуки спугнули животное. «Спасибо тебе, Господи!» — воскликнул Андрей про себя, хватая поводья. Не мешкая ни секунды, он вскочил в седло. А теперь, бежать. Он слабо себе представлял, куда именно бежать, главное подальше от лагеря его тюремщиков. А там видно будет. Некоторое время он просто несся напролом сквозь лесную чащу, почти не разбирая пути, то и дело понукая свою лошадь. Наконец, немного успокоившись, он остановился, давая перевести дух и себе и лошади. Беспокойно огляделся вокруг и прислушался. Кругом тишина. Непроглядную ночную темень разгоняли лишь редкие звезды на ночном небе, да отраженный блеск снега. Звуков погони не было слышно. «Ну ты даешь, Андрюха!» Ожил, молчавший все время, внутренний голос. «Просто рымба какой-то. И что дальше?» «Ай правда, что же дальше?» Бывший учитель истории средней школы номер 25 из нашего 21 века, оказавшийся в одночасье по воле невероятного случая в далеком-предалеком 8 веке, за несколько месяцев, проведенных в большом славянском племени Вятичей, сделал там блестящую карьеру. Используя свою находчивость и некоторые нехитрые вещи из современного ему мира, он сумел быстро подняться по социальной лестнице среди своих простодушных и суеверных предков от простого пленника и дурачка Баламушки до могущественного ведуна, советника и огнещанина местного князя Вятка. Даже женился на прекрасной девушке из знатного рода с прекрасным именем Весна. Но, к несчастью, произошел дворцовый переворот. Власть захватил младший брат князя, Божидар. Он, как это обычно и бывает в таких случаях, благополучно перебил всех своих политических противников и их сторонников. Неугодного же ведуна попросту продал в рабство хазарам, у которых на того был большой зуб. Андрей многому уже успел здесь научиться, кроме одного. Ему, сугубо городскому жителю, так и не удалось научиться ориентироваться в глухом и незнакомом лесу, тем более ночью. Здесь не было мощеных дорог с фонарями, ни адресов, ни указателей с названиями улиц, ни даже прохожих, которые могли бы подсказать правильный маршрут. Не было у него с собой ни карты, ни компаса, а его тачка модели лошадь, к сожалению, GPS-навигатором не была оборудована. Ориентироваться по звездам, как древние мореплаватели он, книжный червь, редко покидавший в своей жизни стены академических кабинетов, тоже не умел. Побродив наугад по бескрайнему лесу, он окончательно заблудился и совершенно не представлял себе, куда ехать. Вот незадача. Между тем, нервное напряжение спало, адреналин в крови успокоился, и он отчетливо представил всю хреновость своего теперешнего положения. Совершенно один, зимой в глухом лесу, одетый в рванье, без припасов, без оружия, без огня, чтобы согреться. А вокруг мороз, снег и дикие звери. Вот такие дела. Мороз и голод стали уже давать о себе знать. Он был и так сильно ослаблен, а теперь, после всех потрясений, и вовсе чувствовал такую дикую усталость, что еле держался в седле. «Похоже, приятель, мы вырвались с тобой на свободу только лишь для того, чтобы свободно здесь сдохнуть», — грустно констатировал факт внутренний голос, и он был недалек от истины. Помощи ждать было ниоткуда, но Андрей решил не сдаваться. Надо только поискать любую дорогу, которая могла бы вывести его хоть к какому-нибудь жилью. Выбрав направление, он поехал шагом, мерно покачиваясь в седле. Лошадь тоже от усталости еле волочила ноги. Бывший ведун замерз, и зубы начали выстукивать барабанную дробь. Попытался плотнее завернуться в старенькую рваную свиту, но это не очень помогало. Сколько он уже ехал, было непонятно. Счет времени он уже давно потерял. Глаза слипались от холода и усталости. «Только не спать», — приказывал он сам себе. «Сколько ему еще скитаться по этому долбанному бескрайнему лесу? Кажется, скоро рассвет. Надо было найти хоть какое-то укрытие и немного передохнуть». Голова стала словно чугунная, и уже перестала что-либо соображать, руки и ноги не слушались. Удивительное дело, он уже почти ничего не чувствовал, ни холода, ни голода. Постепенно на него накатывало какое-то блаженное небытие и безразличие. Лошадь, почуяв свободу, уже брела сама по себе. «Эй, чувак, очнись!» – беспокойно воскликнул внутренний голос. «Ты же не собираешься тут грохнуться в обморок посреди леса?» «Нет, конечно же, он не собирался. Сейчас поищет ночлег». Но силы окончательно покинули его измученное тело. В глазах все потемнело. Сладостное небытие радушно раскрыло свои объятия, и он провалился в ее безмолвную пустоту. Глава вторая. Свободный полет поистине был прекрасен. Он летел. Он был абсолютно свободен. Ему было хорошо. Его душа, словно птица, парила в каком-то невообразимо огромном, безмерном пространстве, окружавшем ее со всех сторон. Было так свободно, легко и приятно. Андрей изо всех сил пытался осознать, что же это за пространство такое, куда он попал, но тщетно. Понять он ничего не смог. «Наверное, я умер», — задал он мысленно вопрос в пустоту. «Нет, Андрей, ты вовсе не умер», — неожиданно ответил ему знакомый голос. «Просто твоя душа проходит первый этап преображения, Сима». Обрадовался он. «Что с мной? Где я?» «Потерпи немного, скоро ты все узнаешь», — отвечала двуединая богиня. «Сейчас твоя цель – Хазария. Ты попадешь туда не просто так. Все было предначертано твоей новой судьбой. Помнишь, мы ее изменили, с твоего же согласия. В Самандаре ты отыщешь другого смотрящего по имени Беренди. Он тебе все объяснит. Дальше следуй его указаниям, а с тобой мы свидимся позже». «Подожди, Сима», — воскликнул он. «Позже, Андрей, позже», — слышался затухающий вдали голос. «Теперь, будь добр, вставай, вставай». Кто-то сильно тряс его за плечи. «Эй, очнись, ты жив ли? Проклятие, может, он замерз тут до смерти?» «Да, нет, вроде жив, дышит, просто в беспамятстве», — сказал другой голос. Андрей с трудом открыл глаза, веки словно клеем смазали. Сознание медленно возвращалось в тело. «Значит, он не умер. Это хорошо». Он шевельнулся и тихо застонал. «Жив», — удовлетворенно заметил тот, кто тряс его за плечи, только закоченел весь. «Повезло еще, что не помер, да и звери до него не добрались. Везунчик, что и говорить». Андрей окончательно пришел в себя. «Он спасен, нашлись же добрые люди». Он поднял глаза, чтобы посмотреть на своих спасителей и поблагодарить их. Но слова застряли в горле, и вместо благодарности он испустил тихий вой. Это были его тюремщики. «Твою мать, опять 25. «Что?» — удивлен. «Не ждал?» — осклабился в щербатой улыбке его старший надзиратель. «От чего ушел, к тому и пришел. Так то, ведун, от судьбы не уйдешь и от нас тоже. Вообще, ты благодарить нас должен», — сказал другой. «Кабы не нашли мы тебя по следам, то к утру насмерть замерз бы тут, али дикие звери тебя растерзали бы. А так, ты жив-живеханик, радуйся». «Чему радоваться-то?» — еле прохрипел пленник посиневшими губами. «Хазарской неволе? Ну, любая неволя, должно быть, лучше смерти», — философски заметил его конвоир. «Ладно, возвращаемся в лагерь», — скомандовал старший. «Надо ведуна выходить. Приказ князя — живьем его хазарам передать. Теперь мы уже точно к сроку не поспеем». Вернувшись в лагерь, Андрея энергично растерли, укутали в шерстяное одеяло и посадили поближе к огню. Кто-то сунул ему в руки миску обжигающей горячей похлебки. Слава богу, кажется, сильного обморожения избежать удалось. Постепенно согреваясь и приходя в себя, он прислушивался к тому, что говорят у костра. Из дальнейших разговоров он узнал, что Микше снова удалось сбежать. Словно навья какая-то, просто растворился в ночи без следа, разводили руками ратники, охранявшие обоз. Может, это был демон? Хватит брехать, вздорное, одернул их воевода. Какие там демоны? Человек это был, но вельми проворный, шельма, а с ним еще трое. Одного мы посекли на месте, а еще одного, верзилу такого, дыняк копьем ранил, но тот ушел, паскуда. Зато третьего мы повязали. Прикончить его, они троих наших положили, еще двоих поранили, зашумели вокруг костра. Тише вы, баламошкины дети, толку-то от него, от мертвого, рявкнул воевода. Отрок молот и крепок, мы его завтра хазарам отдельно от остальных продадим и серебро поделим, никто и не прознает, смекайте, ну, так-то, знамо дело, лучше будет, согласились все. Что с ведуном, спросил вдруг кто-то, все повернули голову в сторону Андрея, сам он тоже насторожился и прислушался, ничего хорошего, вздохнул воевода, видно было, что личной неприязни к несчастному пленнику он не испытывал, просто выполнял приказ князя. Слышал я, что вроде бы, по прибытии в Самандар, Каган намерен казнить его публично на центральной площади своей столицы. Вот это, да, это для чего же? Мы то думали, что в неволю его везем. Показать всем, пчица, что ждет тех, кто супротив его воли восстает. Дескать, вот даже могучий славянский ведун, дерзнувший выступить против него, и тот окончит свою жизнь на плахе в его столице. Никто в мире не смеет противиться его божественной власти и правом повелевать народами, тоном наставника объяснял воевода. Андрей чуть не поперхнулся своей похлебкой. Так вот, значит, какие на его счет планы у правителя Хазарии, все оказывается еще хуже, чем он думал. Вместо неволи его ждала казнь. Плохи твои дела, Андрюха. А хотя, может, оно и к лучшему. Чем многолетняя тяжкая неволя и ежедневные унижения, так уж лучше сразу, чикой готово. Как говорится, лучше ужасный конец, чем ужас без конца. Эх, но все-таки, жаль, что попытка Микши не удалась, и с весной все так нескладно вышло. Муж называется. Как только взошло солнце, воины начали сворачивать лагерь и собираться в дорогу. Андрея опять связали и накрепко приторочили к коню, которого должен был вести в поводу один из охранников. Но бывшему ведуну и так было не до побега, ему не здоровилось. Видимо, ночные прогулки по морозному лесу и долгое валяние на снегу не пропали даром. Похоже, он заболел, но его сторожей это не сильно волновало. Совсем скоро они передадут хазарам их пленника вполне живым, а дальше, не их забота. Все в руках богов. «Послушай, воевода, там некий муж тебя спрашивает», — доложил ратник главе обоза. «Чего-чего?» — изумился тот. «Какой такой еще муж? Откуда ему здесь взяться то, посреди леса?» «Почем мне знать, вон он там стоит, сам посмотри». И действительно, на окраине лагеря появился высокий человек крепкого телосложения. Выглядел он необычно. Немного вытянутое вперед, бледное узкое лицо и густые длинные, ниже плеч волосы, какого-то не то грязно-белого, не то серо-стального цвета. Взгляд его глубоко посаженных глаз был тяжелым, холодным и не очень приятным. Одет он был на хазарский манер, но уж очень легко. Лишь в шаровары и суконный кафтан, что явно не соответствовало погоде. Видно было, что мороз его не очень беспокоил. Никакого оружия воевода при нем не заметил. Незнакомец терпеливо ждал, пока воевода подъедет к нему. «Доброго тебе утра, человече», — сказал начальник обоза. «Кто ты? Как здесь очутился? И о чем хотел со мной говорить? Кто я и откуда? Сие не важно», — отвечал необычный человек низким, словно лающим голосом. «Говорить я хотел с тобой о пленнике. Желаю купить и за ценой не постою. Есть у нас один на продажу», — оживился воевода. «Добрый муж, молодой и крепкий. Прекрасный раб получится. Хочешь взглянуть?» «Нет», — коротко бросил странный человек. «Хочу вон того». И он недвусмысленно указал на Андрея. Глаза воеводы сразу потускнели. Тихо ругнувшись себе под нос, он вслух громко сказал: «Прости, но того никак не можно. Это личный подарок великому Кагану. Может, глянешь других? Другие мне не надобны», — отрезал незнакомец. «Требуется только тот. Я золотом заплачу. Сколько скажешь?» Вот это да. Золото в те времена редко ходило в славянских землях и ценилось очень высоко. Было настоящей роскошью. Его имели лишь князья, да старейшины родов. А тут еще и цену можно назначить, сколько пожелаешь. Соблазн был велик. Воевода, не задумываясь, продал бы любого пленника, предназначенного Кагану, а после объявил бы его умершим в пути. Но ведун — совсем другое дело. Тут вопрос дипломатический. По сути, весь обоз ради него и снарядили. Он был самым главным трофеем Кагана. Лишив его этого подарка Божидара, можно было и самому лишиться головы. Видя его сомнения, незнакомец достал из-за пазухи увесистый мешочек с золотыми монетами и хорошенько им тряхнул. Презренный металл соблазнительно зазвенел. «Тут столько золота, воевода, сколько ты за всю свою жизнь не имел», — сказал он, — «решайся. Выгодная сделка. Хазарам скажешь, что помер ведун в дороге и все дела», — закончил он, словно прочитав мысли начальника обоза. «Все ведь в руках богов, не так ли?» «Нет, говорю же тебе, никак не можно. Возьми другого». «Ну, как знаешь», — недовольно прорычал незнакомец и, резко развернувшись, широкими шагами зашагал вглубь леса. Его широкая спина быстро удалялась. Откуда он вообще пришел, было непонятно. Воеводе вдруг стало так жаль кошеля, в котором столько золота, сколько он за всю свою жизнь не имел. Но и отдать себе на погибель главный трофей Кагана тоже никак нельзя. Тут в его голове быстро созрел новый план. Зачем все усложнять? Этот безоружный незнакомец был совсем один в глухом лесу, да еще с кошелем, полным золота. К чему лишние церемонии? У воеводы тут целый отряд воинов под рукой. Можно ведь попросту взять это золото, да еще и с хозяином в придачу. Он тоже сгодится. За такого детину хазары двойную цену дадут. Эй, братцы, а ну-ка давайте, за этим человеком, взять его, приказал он. Ратники понимающе переглянулись и, бряцая оружием, побежали вслед за только что скрывшимся за деревьями незнакомцем. Эй, погоди, воевода передумал. Притворно закричали они, но тот уже завернул за небольшой, покрытый снежной шапкой пригорок. Самый молодой и быстрый из воинов первым заскочил вслед за ним за этот же пригорок и, судя по всему, настиг жертву. Послышались какие-то неясные звуки борьбы, а затем тишину леса разорвал душераздирающий вопль, резко оборвавшийся в один момент. Когда запыхавшиеся воины достигли этого места, их глазам открылась страшная картина. Молодой воин бился в конвульсиях. Его живот был так располосован каким-то острым оружием, что аж кишки вывалились на снег, а горло было буквально вырвано, и на его месте лишь зияла ужасная рваная рана. И все это произошло за считанные секунды. При этом самого незнакомца нигде не было видно и в помине. Он словно растворился в воздухе. «Чудеса, да и только! Смотрите, братья, следы обрываются!» — воскликнул один из воинов, присев на корточки и внимательно разглядывая следы, довольно четко видневшиеся на снегу. Куда же он подевался? Действительно, следы ног обрывались прямо сразу. Видно было, как незнакомец развернулся на месте, вероятно, навстречу к настигавшему его ратнику. И все. Снег вокруг несчастного был плотно притоптан, наверное, во время короткой борьбы. Но дальше нигде и никаких следов обнаружить не удалось, если не считать цепочку свежих волчьих следов. Очевидно, здесь недавно пробегал матерый волк-одиночка. Тщательно обшарив все соседние кусты, люди вернулись к месту трагедии ни с чем. Незнакомец исчез, словно по волшебству, вместе с золотом, не оставив никаких следов. Это происшествие еще на некоторое время задержало отправку обоза. Воевода был вне себя от гнева, костеря на все лады треклятого незнакомца, свою нерешительность и нерасторопность своих подчиненных. «Как же так?» — кричал он. «Вас была целая толпа против одного безоружного, и он сумел уйти от вас, да еще и одного из вас убил. Даже непонятно, как ему это удалось. Не иначе, это опять был демон», — оправдывались те. «Вам покажу демонов». «Ишь, придумали отговорку. Демоны, видишь ли, у них везде виноваты, а не они. Загляните в свои портки, может и туда вам демоны наваляли, сучьи дети». Ратники угрюмо промолчали, опустив глаза. Возразить было нечего. «Ладно, чего уж теперь попросту брехаться», — смягчился воевода, выпустив пар. «Похороним парня вместе с другими и в путь», — распорядился он. «Поспешайте. Хазары, небось, уже заждались». Когда обоз, наконец, тронулся в путь, из лесной чащи за ним внимательно наблюдала пара глубоко посаженных глаз с тяжелым, холодным взглядом. И не было в этом взгляде ничего доброго. Глава третья. По грязным и кривым улочкам Самандара, брезгливо меся грязь и снег, и маневрируя между людьми, телегами и дымящимися кучками навоза, с большим трудом пробирался важный хазарский офицер в дорогих одеждах. Это было не так-то уж и просто. Улицы были запружены бесчисленными арбами, повозками, кибитками, пешими и конными людьми. Всюду стоял шум и гвалт. Разноязычные крики и ругань людей сливались с ржанием коней, ревом верблюдов, стуком молотков в мастерских, и еще бог знает с чем, в единый и непрерывный шум многолюдного и многонационального города. Впереди шли два дюжих вооруженных стражника, расчищавшие, по мере возможности, дорогу своему господину. «Ну расступись!» — зычно кричали они по-тюркски, по велению великого Кагана, «освободите дорогу!» Стражники бесцеремонно раздавали удары палками направо и налево, и люди сторонились, торопливо прижимаясь к стенам домов, чтобы освободить дорогу. Быстро вечерело, очередной короткий зимний день заканчивался. Низкое солнце торопливо уходило в закат, и поэтому рядом шел раб с факелом в руке, который хоть как-то освещал путь. Но, несмотря на это, бравый каганский офицер все же умудрился наступить со смачным чавканьем прямо в навозную кучу. Отвесив рабу несколько увесистых тумаков, он, громко ругаясь, вытер об него же свой сапог и пошел дальше. Найдя, наконец, нужный дом, офицер громко постучал кулаком в низкую дощатую дверь. «Эй, иудей, выходи!» — властно крикнул он, — «великий каган тебя требует!» За дверью послышалось какое-то движение, затем шарканье ног, звякнула щеколда, и в полутемном дверном проеме показалось, скупо освещенное одинокой свечой, худое и бледное старческое лицо в обрамлении длинных седых волос. «Что такое? Что за шум?» — проскрипел он, но, увидев офицера, сразу сменил тон и со слащавой улыбкой залебезил: «Это вы, господин Салман, а я-то в потемках сразу и не признал. Прошу прощения, входите, присядьте. Может, чего желаете? Некогда мне тут рассиживаться и угощения принимать», — важно сказал офицер, заходя в довольно просторную, чисто прибранную и даже немного роскошную комнату с большим, жарко пылающим очагом. «Где твой хозяин? Дома ли? Да, где же ему быть в такую пору?» — продолжал суетиться старик. «Конечно, дома. Сейчас покличу, господин Зембри, тут пришел вестник Кагана, говорит, что повелитель призывает тебя к себе», — крикнул он на лестницу, ведущую на второй этаж дома. Наверху раздались шаги, и в большую комнату спустился крепкий черноволосый мужчина средних лет, одетый в восточный домашний халат. «Чем обязан такому неожиданному визиту столь важной персоны, как ты, господин Салман?» — обратился он к офицеру мягким, вкрадчивым голосом и отвесил легкий полупоклон. «Нужда срочная в тебе есть», — коротко ответил тот. «Неужели наш повелитель занемог?» — картинно озабоченно воскликнул Зембри. «Нет, великий Каган, слава Тенгри, жив и здоров», — сказал Салман. «Твои услуги врачевания нужны одному его пленнику». «Пленнику?» — искренне удивился знахарь. «С каких это пор повелителя заботит здоровье какого-то пленника? Настолько, что он послал тебя за мной?» «Это непростой пленник», — уклонился от прямого ответа Хазарин. «Он нужен Кагану для важного обряда, но прибыл сюда сильно хворым. Повелитель опасается, как бы он не помер раньше времени. Его нужно поставить на ноги. Без тебя никак, иудей». «Уже иду», — сказал Зембри, переодеваясь на ходу, — «только захвачу свою сумму». А за два дня до этого состоялся въезд Андрея в столицу Хазар. В пути он совсем расхворался. Хотя провожатые и заботились о том, чтобы ведун, чего доброго, не помер раньше времени, но он настолько ослаб, что уже не мог самостоятельно сидеть в седле. Его душил кашель, все тело ломало, была страшная слабость, и он чувствовал, что поднялась температура. Не дай бог было еще и воспаление легких схватить. Со здешней то медициной градусника, разумеется, под рукой не было, и он не мог понять, насколько сильный у него жар, просто чувствовал себя херово, вот и все. Пришлось пересадить его в сани, позаимствованные его конвоирами в одном из хазарских зимних стойбищ, где обоз останавливался на ночлег. Эта изматывающая дорога была просто бесконечной. Самочувствие его было отвратительным, а состояние души, и того хуже. А как еще может быть у человека на душе, если он заранее знает, что его везут на казнь? Разумеется, он сильно переживал. Мысль о скорой смерти сверлила в его голове и днем, и ночью. Все чаще на ум стала приходить идея суицида. А что, так будет проще и легче? Стоп, дружище. Не терял оптимизма лишь неугомонный внутренний голос: «Не раскисай. Мы с тобой уже в таких передрягах побывали, что многим и не снилось. И пока до сих пор еще не померли. Пока мы живы, всегда есть надежда на шанс. Лишь только у мертвых уже никаких шансов нет. Так что, держись». И он держался. Наконец, из-за высокого пригорка показался и сам Самандар. Удивительный город, раскинувшийся у предгорий Кавказского хребта, среди широких прикаспийских степей. Андрей кое-что знал о нем еще со студенческих лет, но увидеть воочию, разумеется, никогда и не надеялся. Теперь он пытался припомнить все, что знал об этой древней столице Хазар. Обычно степняки не строили постоянных оседлых городищ. Кочуя постоянно с места на места, со стадами скота, они обходились временными стойбищами, в которых могли жить от нескольких дней до 2-3 месяцев, особенно в зимнюю пору. А с приходом весны снимались с лагеря и продолжали кочевать. Ставка же великого Кагана из такого вот временного стойбища постепенно превратилась в постоянную резиденцию. А вокруг нее вырос целый город, который хазары обнесли высокой стеной из сырцового кирпича с башнями и воротами, заимствованными по своей архитектуре частично у арабов, а частично у византийцев. Эдакий степной микс стилей. Самандар, таким образом, стал одним из первых постоянных укрепленных городов, построенных кочевым народом. Город располагался на небольшом, господствующем над окрестностями, холме и имел треугольную форму с тремя воротами. Над каждыми из ворот возвышались две сторожевые башни. Внутри он поразительно напомнил бывшему историку восточный город с небольшими глинобитными домами, максимум в 2-3 этажа, узкими улочками, ремесленными мастерскими, шумными базарами и вечной толчеей. Разве, что вместо мечети с минаретами возвышался храм Тенгри. То, что это город степняков, красноречиво напоминало наличие большого количества всевозможных юрт и шатров не только снаружи, но и даже внутри города. Кто не мог построить себе дом, по старинке ставил временное жилье. Несмотря на мрачные мысли в голове и большое недомогание в теле, Андрей с огромным интересом разглядывал этот древний город, скрытый от взора современных ему историков во тьме веков. Научный интерес на время перелил в нем даже страх за свою жизнь. Это же надо, ни один историк в мире никогда не имел возможности изучать историю в реальном времени. А сейчас для него все это было самой что ни на есть объективной реальностью, в которой уже раз он убеждался, что его сугубо академические знания далеко не всегда соответствуют этой самой реальности. А она была не только восхитительна в своей суровой аутентичности, но и полной опасности, в чем он сразу же убедился. Когда они миновали главные ворота, на центральной площади, как раз, начиналась большая местная шоу-программа под названием «Казнь заговорщиков». В древнем городе с развлечениями для простого народа было не густо. Здесь не было ни кинотеатров, ни музеев, ни ТРЦ с ресторанами и боулингами. Жизнь была тяжелая и суровая, и развлечения толпы были такими же. Главными культурными событиями населения были лишь религиозные празднества, да казни. Благо, недостатка ни в тех, ни в других не наблюдалось. Обоз ненадолго остановился. Всем сопровождавшим его хазарам не хотелось упустить возможность насладиться зрелищем, раз уж они так вовремя подоспели. «Что это?» – удивленно спросил Андрей одного из своих тюремщиков, немного знавшего язык славян. «Повелитель сегодня казнить зачинщик мятеж», – последовал ответ. Со всего города собралась уже большая толпа зевак, запрудившая всю площадь, и посмотреть было на что. Зрелище явно предназначалось не для слабонервных. За эти месяцы Андрей уже много чего насмотрелся, но такого зверства не ожидал. Вокруг широкого деревянного помоста разложили несколько больших столбов, к краю которых привязали заговорщиков, чья вина была не такой значительной. Столбы просто-напросто вкапывали в землю вертикально, так, чтобы до приговоренных нельзя было дотянуться. Несчастные громко кричали и стонали. Теперь им предстояло медленно умирать от холода и голода. Обеснующаяся толпа забрасывала их комьями грязи и тухлыми яйцами. Андрей на время даже забыл о собственных страданиях, к горлу подступил ком. Однако это была лишь прелюдия для разогрева толпы. Основное действие разыгралось позже. Палачи вывели молодого человека лет 20, голова по пояс и покрытого страшными ранами от прежних пыток. И началось. Сначала его били плетьми со стальными наконечниками, рассекавшими тело до кости, потом рвали плоть раскаленными щипцами. Жуткие вопли несчастного разносились, наверное, по всему городу. «Кто это?» – спросил Андрей своего толмача, превозмогая нараставшую дурноту. «Это сын главный заговорщик», – отвечал тот. «Сам главный заговорщик биться сегодня с наш повелитель. Заговорщик сойдется в поединке с самим Каганом». Изумлению историка не было предела. «Да, такой традиция. Он хотеть власти Каган, вот пусть и сразится с ним в честный бой, лишь великий Тенгри решать, кто из них быть Каган». Это была очень необычная традиция, давать такой шанс заговорщику и претенденту на престол. Андрей был озадачен. Впрочем, у него не было времени задуматься. Главное действие на площади перешло к своему апофеозу. Закончив первый акт, палачи повалили несчастного на пол и, В довершение всего, выкололи ему глаза, а потом, еще живого, привязали за руки и ноги к лошадям и по команде конюхов, разорвали на части. Дикий крик страдальца оборвался и кровь фонтаном брызнула во все стороны. Ужас! Толпа взревела от восторга, а Андрей, перегнувшись с саней, блевал в снег. Последним актом, палач отсек голову казненного и, оставляя за собой кровавый след на снегу, поскакал с ней в Каганский дворец. Часть толпы последовала за ним по пятам. Сказать, что Андрей был в ужасе, не сказать ничего. Такие чувства невозможно описать словами. Черт, может, идея с суицидом не так уж и плоха, невозможно так страдать. А толмач, повернувшись к нему и обнажив в улыбке желтые зубы, дружески похлопал его по плечу. Ты быть следующий, злой славянский колдун. Глава 4. Когда кортеж с пленником въехал на широкий внутренний двор Большого Каганского дворца, там уже заканчивалась подготовка к главному событию дня, да и, возможно, многих предыдущих дней. Великому Кагану предстояла защита своего, так сказать, чемпионского титула. Издревле для настоящего хазарского мужчины признавалось два основных вида занятия. Он должен был быть, во-первых, пастухом-скотоводом и, во-вторых, воином. Культ воина и физической силы был для них священным, а сам Каган считался богом, земным воплощением Тенгри. Разумеется, великий Тенгри не мог, по их мнению, воплотиться в какого-то там слабака или хлюпика. Это же нонсенс. Поэтому Каган, априори, считался чемпионом, то есть великим и непобедимым воином, которого не может одолеть ни один смертный. А если вдруг его побеждали, то значит бог Тенгри больше не благоволит к нему и покинул тело этого Кагана, и поэтому у него уже нет никаких божественных прав на этот титул. Тогда такого неудачника низлагали, а зачастую и убивали. Кроме того, по древнему закону, любой свободный член племени, если у него были сомнения, имел право бросить вызов самому Кагану. Правда, такой поединок не мог завершиться в ничью, только смертью либо претендента, либо чемпиона. Тенгри мог даровать победу только одному. Андрей где-то читал, что иногда каганы, чтобы подчеркнуть или упрочить свою власть, сами организовывали подобные поединки, стремясь лишний раз с оружием в руках доказать свое неоспоримое право на престол. И сегодня настал как раз такой день. Бывший учитель знал еще об одном странном обычае хазар. При вступлении в должность новоявленного кагана душили до потери сознания, а как только он начинал приходить в себя, сразу задавали вопрос в лоб: «Сколько тебе править?» И человек, еще плохо соображая, должен был назвать первую же пришедшую в голову цифру. Это и был срок его правления, по истечении которого его ждала отставка, но без выхода на пенсию. Отставного кагана, как правило, убивали. Интересно бы узнать, а какую цифру назвал этот каган и сколько ему еще осталось? Подумал вдруг Андрей по себя. Казнь на центральной площади была не случайной. После неудачного похода в земли Вятичей в высших слоях хазарской знати пошли гулять упорные слухи, что их каган Базир потерял милость Тенгри и больше не может занимать свой пост, что нужен новый, более удачливый каган. Сам Базир всю вину за поражение возложил на великого бека, командовавшего армией, и, по возвращении в Самандар, велел его казнить. Но это не остановило рост недовольства среди знати и части войска. Результатом стал заговор по свержению Базира. Во главе заговора встал один из его двоюродных братьев. Но, благодаря энергичным действиям нового великого бека Тархана, заговор был раскрыт и виновные казнены. Теперь оставалось только решить судьбу самого главаря заговора. И его, опять-таки по совету Тархана, решили не просто казнить, вместе с остальными, а использовать, так сказать, с пользой, для показательного поединка.